«И ты согласился?» — прошептала Маша. «Согласился меня уговорить?» Иннокентий грустно улыбнулся. «Я согласился попробовать, Маш, не обещая результата». «Уже хорошо», — Маша чуть скривила рот. «По крайней мере, ты не связан обещанием, и я не заставлю тебя нарушить страшных клятв». «Маша, прошу тебя!» — Иннокентий потянулся к ней, но Маша чуть отшатнулась, и он с несчастным видом вновь сгорбился на своем стуле. «У меня, — начал он, — есть только один аргумент. Он исторического плана и может показаться несерьезным твоим следователем, но для меня, да и для каждого старовера, он полностью выводит Раскольников из-под подозрения. Этот небесный Иерусалим, к которому так привязан наш маньяк, он напрямую связан с фигурой патриарха Никона, одержимого идеей Второго Иерусалима. Никон хотел объединить под московским патриархатом все православные церкви, прежде всего греческую и киевскую. Для этого он заменил, к примеру, русское двуперстное знамение греческим троеперстием, редактировал богослужебные книги по греческим аналогам. Продолжение ты знаешь, раскол и появление старообрядцев. Для Раскольников Никон и все, что с ним связано, самая страшная страница в их истории. Поэтому все идеи, которым служил патриарх, для них дьявольские, Маша. Он мечтал стать аналогом Папы Римского и даже построил под Москвой на берегу Истры Вознесенский монастырь, Новый Иерусалим. И постройка всего комплекса Нового Иерусалима была для Никона попыткой уподобиться Ватикану. И, бог мой, ни один из наших никогда не станет, извини за метафору, пить из этого отравленного источника. Иннокентий развел руками. Я могу много еще чего добавить, но... — Я поняла. Маша соскользнула с высокого табурета. — Я подумаю. Прости, я хотела бы сейчас прилечь. — Да, да, конечно, — засуетился Иннокентий. — Ты устал, я дурак. Просто уже не мог больше носить это в себе. Извини меня, тебе сейчас совсем не до меня. Я тебя постелю у себя в кабинете. И он быстро вышел из кухни, а Маша, на секунду замерев, заставила себя сложить грязную посуду в посудомоечную машину и поставить уже чуть теплую кастрюльку в холодильник. Иннокентий снова появился в дверях. Выглядел он подавленным, но Маше было его не жалко. И себя не жалко. Она только очень хотела спать, и когда Кенти отвел ее в кабинет и тихо прикрыл дверь, она, быстро скинув с себя одежду, упала в прохладное забытье от утюженных и накрахмаленных простыней и мгновенно заснула.